Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Анастасия Афанасьева. Врач-психотерапевт, специалист по работе с СДВГ и РАС у взрослых, КПТСР и расстройствами личности. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых. Кате 34 года. Она руководитель отдела. Кате очень тяжело сразу отвечать на письма, особенно если они требуют длинных объяснений с развернутыми аргументами. Такие задачи могут копиться неделями, пока не наступит дедлайн или какие-то проблемы. Кроме того, Кате тяжело даются рутинные задачи. Например, когда нужно записаться к стоматологу, она каждый день вспоминает, что надо позвонить в стоматологию, но сразу же отвлекается и забывает об этом. Из-за проблем на работе и трудностей с обеспечением своей жизни Катя обратилась за помощью. Василию 19 лет. И он учится в колледже. Постоянно засыпает на лекциях и прослушивает, что там рассказывали. Временами Вася задумывается, когда преподаватель задает ему вопрос, и начинает отвечать, не дослушав. В результате часто отвечает неправильно или не впопад. Из-за этого с успеваемостью у него не очень хорошо, несмотря на то, что ему нравится специальность. Его грозят отчислить, родители постоянно наседают, и дома возникают ссоры. После одной из них мама записала Васю на прием. Юле 25 лет, она программист. Юля обратилась за помощью, потому что помнила, что в детстве ей ставили диагноз СДВГ. А сейчас ее партнер жалуется, что кроме работы она ничем не занимается и совсем не уделяет ему время. Сама Юля испытывает постоянное чувство тревоги. Ей тяжело сидеть на одном месте. Когда увлечена работой, она ничего не видит и не слышит. А если ее пытаются отвлечь, это вызывает сильное раздражение. В таком состоянии она может забыть поесть, попить и даже сходить в туалет. В остальное время ей сложно спокойно находиться без движения и на одном месте. Она постоянно крутится на стуле, разрывает все листочки, которые попадаются под руку, или ковыряет заусенцы на руках. Она плохо спит, засыпает только под утро. В результате часто просыпает начало работы, а затем задерживается, откладывает задачи и постоянно чувствует вину за плохую работу. Что объединяет этих троих? У каждого синдром дефицита внимания и гиперактивности. Что же это за синдром? Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, это нарушение развития, особенность строения мозга, при котором ему трудно тормозиться и подавлять ненужные стимулы. Часто, когда люди слышат про дефицит внимания, они думают, что человеку не хватало внимания и заботы от близких. На самом деле речь о проблемах с концентрацией внимания. Людям с этим синдромом сложно долгое время сосредотачиваться на какой-либо деятельности. Все вокруг для них имеет практически одинаковую важность и одинаково стимулирует мыслительный процесс. А усидеть на одном месте и долго заниматься любой рутинной деятельностью практически невозможно. По данным метаанализа 2007 года, СДВГ есть примерно у 5-10% детей и подростков и у 2,5-5% взрослого населения по всему миру. Другими словами, около 50% детей и подростков с СДВГ продолжат испытывать выраженные трудности и истощающие симптомы во взрослом возрасте. Заметить и диагностировать синдром дефицита внимания и гиперактивности можно уже начиная с трехлетнего возраста. Но вот средний возраст постановки диагноза у детей обычно около 6 лет, когда на фоне начала обучения в школе проблемы с концентрацией внимания и усидчивостью становятся особенно заметны. Тут надо отметить, что взрослым людям до относительно недавнего времени не ставили диагноз СДВГ. Считалось, что он проявляется только в детском возрасте, а затем дефицит внимания перерастают. И так продолжалось достаточно долго. Однако теперь, когда мы знаем, что проблема в некоторых особенностях строения головного мозга, стало очевидно, что они сохраняются на протяжении всей жизни. Изменяются только проявления по мере взросления и адаптирования. Появился ли этот синдром недавно или был с нами всегда? Скорее всего, как и другие нарушения развития и расстройства, он существовал на протяжении всей истории человечества. Суперрассеянные и гиперактивные люди были всегда. Просто вряд ли кто-то задумывался о том, с чем это связано и насколько мешает человеку в жизни. Главным был другой вопрос – насколько он мешает всем остальным. Долгое время бытовало мнение, что СДВГ – это болезнь мальчиков, а у девочек он, если и бывает, то крайне редко. На самом деле распространенность практически одинаковая, но мальчики чаще страдают от гиперактивности, а девочки – от невнимательности. Просто гиперактивные, вечно носящиеся, крикливые, неугомонные мальчишки мешают гораздо больше, чем задумчивые и рассеянные девчонки, так что первые привлекают внимание врачей намного чаще. Даже официальная история изучения синдрома дефицита внимания и гиперактивности началась с книги «История неугомонного Филиппа». Ее в 1845 году написал немецкий врач Генрих Хоффман. Он довольно точно описал непослушного мальчика, у которого сегодня обязательно предположили бы синдром дефицита внимания и гиперактивности. Говорят, что прототипом главного героя стал сын самого врача. Как синдром проявляется? В основе СДВГ лежат три группы симптомов – невнимательность, гиперактивность, импульсивность. Невнимательность. Помните про тихих смотрящих в окно девочек? А стихотворение Маршака «Вот какой рассеянный»? Слышали истории про чудаков, которые выходили из дома в разных ботинках? Это хорошее описание симптомов невнимательности. В целом, эта группа симптомов характеризуется повышенной отвлекаемостью, забывчивостью и трудностями с организацией. Помните, как бегали по дому в поисках очков или мобильного телефона, хотя очки были на голове, а телефон в руках? Это совсем не говорит о том, что у вас СДВГ. Зато вы можете представить, как себя чувствуют обладатели синдрома. Их внимание почти всегда находится в таком состоянии. Мысли постоянно разбегаются. Начинаешь думать об одном, перескакиваешь на другое, а заканчиваешь чем-то третьим, никак не связанным с первыми двумя темами. К примеру, кто-то обсуждает с вами утеплитель для дачи. Вы начинаете думать про утеплитель, зацепляете за слово «тепло», и вот уже поглощены размышлениями об отпуске и ценах перелета в Таиланд. А когда внезапно возвращаетесь к разговору, сложно вспомнить, о чем все это время говорил ваш собеседник. Гиперактивность. Следующая важная группа симптомов – гиперактивность. Это уже про чрезмерную активность, когда и надо бы затормозиться, но никак не получается. Первыми приходят на ум активные дети, которые бегают как заведенные, стабильно сопротивляясь любым попыткам их успокоить и остановить. Конечно, ведь шумные непослушные дети всегда обращают на себя внимание и вызывают недовольство. Но гиперактивность связана не только с чисто поведенческими особенностями. Это достаточно болезненное и неприятное состояние, и одно из его проявлений – чувство беспокойства. Будто ты не можешь остановиться, посидеть, заняться чем-то. Внутри постоянно зудят тревога и беспокойство. Что-то надо делать, куда-то бежать. Правда, непонятно, куда и зачем. Похоже на ощущение моторчика внутри, который постоянно толкает тебя на непонятные вещи. Будто ты заводная игрушка, но механизм заклинило, и завод все не заканчивается. Кстати, именно гиперактивность и беспокойство часто запускают развитие сопутствующих тревожных расстройств. Некоторые ученые советуют при наличии генерализированного тревожного расстройства проверять человека на симптомы СДВГ, чтобы не упустить его. Импульсивность. Последняя группа симптомов связана с несдержанностью и импульсивностью в разных сферах. Сначала сделаешь, потом подумаешь. В жизни это проявляется в трудностях выдерживания очередей или любого другого ожидания, спонтанных необдуманных действиях и покупках, словах, которые вылетают прежде, чем успеваешь оценить последствия. Очень часто импульсивность проявляется в эмоциональной сфере, перепады настроения, вспышки агрессии, раздражительности, плаксивости. Именно из-за импульсивности и трудности с самоконтролем люди с СДВГ страдают из-за различных форм химических и нехимических зависимостей. В зависимости от того, какие блоки симптомов преобладают, выделяют несколько типов синдрома дефицита внимания. Первый – невнимательный тип. Второй – импульсивный гиперактивный тип. Третий – смешанный тип. Чаще всего встречаются смешанные и невнимательные типы. Но хорошо, есть. А какие же критерии используют для постановки диагноза и конкретного типа? В DSM-5 и МКБ-11 используются следующие критерии. Невнимательный тип. не менее 6 признаков, для взрослых 5 признаков. Присутствуют не менее 6 месяцев. Первое. Часто не уделяет пристального внимания деталям или допускает неосторожные ошибки в школьной работе, работе или других видах деятельности. Второе. Часто бывает трудно удержать внимание в заданиях или игровой деятельности. Третье. Часто, кажется, не слушает, что ему говорят. Четвертое. Часто не выполняет инструкции и не в состоянии завершить школьную работу, работу по дому или обязанности на рабочем месте, не из-за оппозиционного поведения или непонимания инструкций. Пятое. Часто возникают трудности с организацией заданий и мероприятий. Шестое. Часто избегает или сильно не любит задачи, такие как школьные или домашние задания, которые требуют постоянных умственных усилий. Седьмое. Часто теряет вещи, необходимые для выполнения заданий или действий, школьные задания, карандаши, книги, инструменты или игрушки. Восьмое. Часто легко отвлекается на посторонние раздражители. Девятое. Часто забывчив в повседневной деятельности. Импульсивный гиперактивный тип. Не менее 6 признаков, 5 для взрослых. Первое. Ёрзает или дергает руками или ногами. Второе. Уходит с места в классе или в других ситуациях, когда предполагается сидеть на месте. Третье. Бег или чрезмерная активность в ситуациях, когда это поведение неуместно. У подростков или взрослых это может быть ограничено субъективным чувством беспокойства. Четвертое. Трудно тихо играть или заниматься досугом. Пятое. Невозможно находиться в покое или чувствовать себя некомфортно, если нужно не двигаться в течение продолжительного времени. Шестое. Чрезмерно разговорчив. Седьмое. Отвечает на вопросы до того, как вопрос задан. Восьмое. Сложно ожидать в очереди или в своей очереди в играх или групповых ситуациях. Девятое. Вмешательство в дела других. Смешанный тип. Не менее 6 признаков, 5 для взрослых. Суммарно из критериев невнимательного и импульсивного типов. Очень важно, что эти симптомы должны наблюдаться минимум 6 месяцев подряд для ребенка. Для взрослого, кроме этих 6 месяцев, нужно найти подтверждение, что такое поведение присутствовало и в детском возрасте. Кроме того, в случаях и ребенка, и взрослого важно, что эти симптомы должны наблюдаться как минимум в 2 разных сферах жизни, например, в школе и дома, на работе и на отдыхе, в хобби и в семейных отношениях и так далее. Что происходит в головном мозге? Причины развития дефицита внимания и гиперактивности до сих пор не изучены полностью. На сегодняшний день стало очевидно, что мозг у людей с СДВГ и без него отличается. Дело в количестве доступных рецепторов нейромедиатора дофамина и молекул-переносчиков. У обладателей синдрома их уровень ниже в некоторых частях мозга. Другими словами, СДВГшному мозгу гораздо труднее связываться с клетками и передавать сигналы через дофамин. А у детей и подростков с СДВГ эти связи развиваются медленнее. Кроме того, ученые сегодня считают, что эти различия генетические. Так, например, данные близнецовых исследований показывают, что средняя наследуемость СДВГ – 76%. То есть из 100 пар рожденных однояйцевых близнецов в 76 парах у обоих близнецов наблюдались признаки СДВГ. Итак, ведущую роль в формировании того, что мы понимаем под синдромом дефицита внимания и гиперактивности, играют нарушения в дофаминовой, а также, скорее всего, норадреналиновой системе. Но мозг – сложный орган, и появление симптомов нельзя объяснить только этим. Из-за нарушений в передаче нервных импульсов, а вместе с ними и информации, мозг как система начинает работать не совсем правильно и эффективно. Нейронная сеть работает неравномерно, из-за этого возникает то нехватка, то переизбыток фокусировки. Почему синдром встречается у взрослых и почему становится проблемой? Особенности строения, о которых мы говорили раньше, не изменяются в течение жизни. Многие адаптируются, и проявления синдрома у них сглаживаются. Но у многих других остаются и лишь немного изменяются. Сейчас известно, что с возрастом симптомы гиперактивности снижаются, нарушения внимания имеют тенденцию нарастать, а импульсивность сохраняется на одном и том же уровне. По статистике, у взрослых с синдромом дефицита внимания и гиперактивности больше вероятность нарушения обучаемости, возникновения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, нарушений сна и других заболеваний. Более чем в 2 раза выше вероятность ареста. На 47% больше шансов получать более 1 штрафа за превышение скорости за 12 месяцев. На 78% больше вероятность употребления табака. В 2 раза выше вероятность развода. На 78% больше шансов остаться безработным на момент исследования. В 3-4 раза чаще встречаются тревога и расстройство настроения. Взрослые люди продолжают страдать от проявления СДВГ и так же, как и дети, нуждаются в поддержке и лечении. Как лечить и надо ли лечить? Синдром дефицита внимания и гиперактивности нуждается в лечении. Существует 2 направления лечения, которые дополняют и улучшают эффективность друг друга. Это фармакотерапия и психотерапия. Фармакотерапия. В основном применение препаратов нацелено на работу с особенностями строения нервной системы. Помните про рецепторы дофамина и связь с клетками? С помощью лекарств можно улучшить концентрацию внимания, снизить отвлекаемость, уменьшить гиперактивность и гиперфокус. Также многие отмечают улучшение сна и снижение утомляемости и сенсорных перегрузок. Вася обратился к врачу, и тот назначил ему лечение. Со временем Вася заметил, что ему легче удерживать внимание. Он перестал засыпать на лекциях и перебивать преподавателей. Его успеваемость улучшилась. И хотя он до сих пор в каких-то вещах забывчив и невнимателен, теперь это в меньшей степени влияет на жизнь. Васе по-прежнему не хватает структурированности и понимания, в каком порядке какие дела делать. Психотерапия. Психотерапия для взрослых людей с СДВГ включает: 1. Тренинг навыков. 2. Индивидуальную терапию. 3. Тренинг для партнеров. 4. Посещение групп самоподдержки. 5. Коучинг. Юля боялась принимать лекарства и решила обратиться за психотерапией. Она стала ходить на тренинг навыков. За 2 месяца посещения тренинга Юля научилась оттормаживаться из состояния гиперфокуса, начала планировать и регулярно делать перерывы, отдыхать и следить за режимом питания. Юля до сих пор прокрастинирует, однако учится приступать к сложным делам по чуть-чуть и не откладывать их надолго. Неусидчивость осталась с ней, и она по-прежнему не может долго сидеть на месте и испытывает постоянное чувство беспокойства. Наилучший результат дает именно сочетание лекарств и психотерапии. Дело в том, что лекарства не могут заменить недостающие навыки или облегчить определенные трудности в обучении. То есть, даже принимая препараты, вы, скорее всего, не перестанете опаздывать или назначать по 2 встречи на 1 и то же время. Или некоторые вещи продолжат казаться скучными, и первое, что захочется с ними сделать, это бросить и не доводить до конца. Хотя на фоне приема лекарств наблюдается снижение симптомов СДВГ и некоторых нарушений, социальные нарушения и другие сферы жизнедеятельности зачастую остаются проблематичными. Особая проблема, с которой сталкиваются люди с СДВГ, а также врачи и другие специалисты, работающие с такими клиентами, несоблюдение режима приема лекарств. Частые пропуски препарата, быстрая отмена, так как результат кажется недостаточным, и принимать их подолгу и регулярно трудно. Как любое рутинное занятие, оно скоро осточертевает и хочется бросить. И масса других проблем с приемом препаратов. В конце концов, их надо покупать каждый месяц и не забывать приходить к врачу и продлевать рецепт, что также вызывает трудности. Катя сначала обратилась к врачу, а затем стала посещать групповую терапию. Благодаря сочетанию лекарств и психотерапии, она практически перестала испытывать трудности с прокрастинацией и забывчивостью. Ей стало легче удерживать внимание в рамках сложных для нее задач, а развитие навыков планирования и управления вниманием помогает ей записывать все свои дела и управлять нагрузкой. Катя смогла не просто взять талон и дойти до стоматолога, но даже распланировала походы к нему так, что за пару месяцев вылечила все, что хотела, и смогла заняться другими важными для нее вещами. И хотя она продолжает иногда сталкиваться с отдельными трудностями, они не так сильно влияют на нее, и она знает, что ей надо делать, чтобы помочь себе. Есть ли у синдрома плюсы? Скорее всего, в ближайшие годы СДВГ будут диагностировать все чаще и чаще. Не из-за того, что он распространяется именно сейчас, а благодаря улучшению диагностики, особенно среди взрослых. Если вам и вашему близкому другу поставили такой диагноз, знайте, нейроотличия, связанные с этим синдромом, несут не только проблемы, но и плюсы. Люди с СДВГ часто очень творческие. Они умеют нестандартно мыслить и успешно развивать навыки в самых неожиданных сферах. Все, что им нужно, это помощь с организацией и концентрацией, а также много и много принятия. Все-таки это расстройство, а не просто лень.